Старания апостола. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, то есть о необходимости показать в своей вере сем важнейших качеств: добродетель, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И этим делать твердым, устойчивым, непоколебимым, неизменным ваше звание и избрание. «Повторение – мать учения», – гласит русская поговорка. Важные истины недостаточно высказать или написать однажды, а нужно напоминать и повторять много-много раз. Прощаясь со своими учениками, Господь Иисус обещал послать им Духа Святого, который научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Помня это обещание, нам будет ясно и понятно, как ученики Христовы могли вспомнить и записать Его слова около 20 или 30 лет спустя, после Его смерти и воскресения. Дух Святой напомнил им все, что Иисус говорил. Женщинам, пришедшим ко гробу Иисуса, ангел сказал: «Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предан в руки человеков грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его». Луки, 24 глава, 6-8 стихи. Чтобы остеречь верующих от вкравшихся в церковь беззаконников, апостол Иуда написал: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Об исходе сынов Израилевых из Египта очень многим известно, но мало кто знает, что из вышедших 603 550 в землю обетованную вошли только двое – Иисус, Навин и Халев. Об оставлении ангелами своего жилища и несохранении своего достоинства знаем только из этого послания, из намеков пророка Исаии и у пророка Иезекииля и из псевдоэпиграфических книг Еноха и Юбилеев. Апостол Павел напоминает, что верующие будут судить ангелов. 1 Коринфянам 6:3. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, апостол Павел напоминает о жизни Израиля от исхода из Египта до вступления в землю ханаанскую и оттуда берет предупреждение для христиан всех веков. Своим сотрудникам Тимофею и Титу апостол завещал, чтобы они напоминали верующим повеления Господни. Апостол Иоанн обещал напомнить Диотрефу его нехристианские слова и дела. «Хотя вы то и знаете, знание не ограждает от забывчивости. Моисей предостерегал Израиля: когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской». Второзаконие, 6 глава, 10-12 стихи. Псалмопевец Давид побуждал самого себя: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Апостол Павел напоминал новообращенным: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, и утверждены в настоящей истине». Апостолу Петру было завещено Господом: и ты, обратившись, утверди братьев твоих». В своем втором послании апостол напоминает верующим, что они приняли от апостолов не какие-то мифы и басни, сказания и легенды, а свидетельство об истине, о Сыне Божьем Иисусе Христе, который удостоил троих из апостолов не только слышать Его учение, видеть Его знамения и чудеса, но и видеть славу Его на горе Преображения. Все в этом мире непостоянно. Приходит и уходит. Человеческие понятия и теории меняются. И даже теперешние небеса и земля изменятся и придут. А Господь Иисус пребудет вовеки, потому что им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1 глава 16-17 стихи. «Справедливым же почитаю, — написал апостол, — то есть уместным или обязательным, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Возбуждать, не бунтовать против кого-то, а пробуждать, освежать чувства и понятия христианских обязанностей по отношению к Богу, к самим себе и к нашим ближним. Христианские богослужения установлены именно для этой цели. Собравшиеся вспоминают милости и чудеса Господни как в прошлом, так и в настоящем. Принимают во внимание свои немощи, грехи и пороки и просят у Бога прощения и силы для лучшей жизни и одновременно узнают о нуждах и недостатках своих собратьев вблизи и вдали. Вечеря Господня, преломление хлеба или причащение, совершаются для того, чтобы участвующие в ней вспоминали для себя и возвещали другим смерть Господа Иисуса, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Далее апостол пишет: «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Храминой апостол назвал свое тело. Такого же мнения о своем теле и вообще о теле всякого человека был и апостол Павел, который написал: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». 2 Коринфянам 5 глава, 1 стих. На приближающуюся кончину жизни апостолы смотрели, как на переселение из хижины, палатки, в небесный дом. Апостол Павел, думая об этом переселении, написал: «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться, то есть расстаться с телом, и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». А перед самой кончиной написал: «Время моего отшествия настало». 2 Тимофею 4 глава 6 стих. Об Аврааме, Исааке, Иакове и Моисее написано в Библии, что они умерли и приложились к народу своему. Это равнозначно тому, что мы говорим о почивших: ушли к праотцам. Интересно и важно помнить, что вера в загробную жизнь распространена по всей земле, у всех народов, и только те в загробную жизнь не верят, или не хотят верить, которые чувствуют, что там их ожидает расплата за их нечестие и злые дела. Оплакивая своего сына Иосифа, растерзанного, как думал, хищным зверем, Иаков говорил себе и другим: «С печалью сойду к сыну моему в Шеол». Бытие 37 глава 35 стих. Словом «Шеол» евреи обозначали потусторонний мир, о котором Иов сказал: «Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Иова 3 глава 19 стих. О близком переходе в иной мир Господь Иисус открыл своим апостолам Петру и Павлу. Такой чести удостоились только Моисей, Давид, Езекия, старец Симеон. Езекию это известие напугало, а апостола Петра побуждало к действиям. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». В других переводах первые слова этого стиха так звучат. «Постараюсь или приложу все старания, чтобы вы и после моего отшествия всегда помнили это». В новом польском католическом переводе, так называемой «Библии тысячелетия», к словам «приводили на память» имеется такое подстрочное пояснение. Чтобы приводили на память посредством чтения посланий святого апостола Петра и Евангелия святого Марка. По свидетельству Папия, бывшего учеником у апостола Иоанна, и по свидетельству Ириния, христианского писателя II века, евангелист Марк записал сущность проповеди апостола Петра, заботясь о том, чтобы ничего не упустить и ничего не добавить от себя. Таким образом, и после отшествия апостола Петра из этого мира, верующие имеют возможность припоминать себе и своим друзьям апостольские и утверждения, и напоминания, беря их из посланий апостола Петра, деяний апостолов и Евангелия от Марка. Аминь.